совершенно устал от бессонных ночей, беспорядочных дней. Дай мне руку, мне так не хватало тебя. И давай убежим хоть на день от себя. Так манит, так нужна.